Айлун, вдова Есугея, погналась за ними и силой возвратила их. Благодаря своей железной воле она не дала роду распасться и обессилить, пока сын ее не вырос. Юный Темучин, отважный и жестокий Неполитам, завоевал уважение и восхищение своего народа, выступая бесстрашным предводителем в налетах на соседей. Много монгольских племен присоединилось к нему, и подвластный ему союз племен становился все могущественнее. Темучин напал на самых сильных своих соседей, найманов, не устоявших перед непобедимым полководцем. Вследствие этой победы поспешили ему подчиниться и стать под его знамя и другие племена. В 1206 году на съезде вождей племен он был единодушно провозглашен Чингисханом, властителем вселенной. Примечание. Поль Пелё считает, что слово «Чингис» будет правильно толковать как «Великий океан» по аналогии со значением слова «Далай-лама». Конец примечания. Новоизбранный монарх незамедлительно прекратил выплату дани, которую монголы веками платили сначала правительству Ляо, а потом правительству Цзинь. Примечание. Ляо – государство, основанное завоевателями киданями, племена тунгусского происхождения, на территории Центральной Азии от Маньчжурии до Тяньшаня, существовало с 916 до 1125 года. Цзинь – государство, основанное завоевателями джурдженями, племена маньчжурского происхождения, на территории Маньчжурии и Северного Китая, существовало с 1127 до 1234 года. Конец примечания. Цзиньский император направил к нему посла с требованием выплатить дань без задержки. Властитель монголов ответил презрительным плевком в сторону юга, где жили цзиньи. Это означало войну. Чингисхан выступил в поход и победил. В 1215 году большинство цзиньских городов было в руках хана. Описывая захват городов, летописец того времени вновь и вновь коротко замечает: «Монгол убивал всех». Это значит, что уничтожался и гарнизон, и по меньшей мере три четверти населения. Зажатые между сунами с юга и победоносными монголами с севера, цзиньи были разгромлены на голову. Примечание. Сун, династия, правившая всем Китаем с 960 до 1127 года и Южным Китаем после завоевания севера джурдженями, с 1127 до 1279 года. Конец примечания. Заканчивать поход на Дальнем Востоке Чингисхан предоставил помощникам, а сам в 1223 году обратился к Западу. Причина похода на Запад коренится скорее в желании мести, чем в жажде завоеваний, хотя незамедлительно последовали и завоевания. Для заключения торгового договора император направил мирную миссию к Мухаммеду, властителю Хорезма в Персии. Отношения между двумя монархами с виду были дружественными. Но вот несколько сот монгольских купцов, приехавших по торговым делам в Атрар, были по приказу Мухаммеда заключены в тюрьму и перебиты. Хан поклялся отомстить страшной местью и лично повел свое войско, горя желанием наказать султана. Столкновение диких монголов с полуцивилизованными мусульманами было ужасно. Приступом брали город за городом, опустошали и сжигали их, а жителей, мужчин, женщин и детей резали как овец. Когда был взят Термес, то кто-то сказал, что некоторые жители, желая спасти свои драгоценности, проглотили их. Чтобы взять драгоценности и проучить термесцев, назидание другим, хан распорядился спарывать животы всем жителям подряд, одному за другим. Разграбление и уничтожение Герата длилось целую неделю, и когда монгольские орды пронеслись по своему пути дальше, за ними в развалинах города осталось гнить 1,5 миллиона человеческих трупов. К тому времени в ставку Чингиса приехал знаменитейший в Китае даосский монах Чанчунь. Примечание. Даосский монах Чанчунь. Даосизм – одна из китайских религий. Его странствия описаны в повести «Путешествие даосского монаха Чанчуня на Запад». Есть русский перевод Петра Ивановича Кафарова. Палладия.